Паки-паки или полный афедрон. Лето 7069-го от сотворения мира зело лепым выдалось. Царский стременной Митька сидел на лавке у конюшни, расстегнувший до подпупья лепень, уплетал студень и пил сбитень. Рядом в тенечке храпели в повалку царский знаменной, семенной и выменной. Распугивая кур и томно раскинувшихся в лужах тощих свиней, в неурочный час грохнула полуденная бомбарда. Должно быть, бомбардир опять хватил лишку с приятелем-гренадиром Альбо-буканиром. От церкви Параскевы брел отец Никодим. Две влезлые собачонки облаивали его с обеих сторон, примеряясь вцепиться в полы. Он отбрыкивался и невнятно бормотал, то ли матерился, то ли молился. «Здорово, святой отец!» — лениво заорал Митька. «Глядите, как бы они вам сутану, не того!» Отец Никодим с тоской в глазах медленно погрозил царскому стременному кулаком. «Ну, тупицы, адово семя! Какой я тебе святой отец? Когда же в ваши безмозглые бошки войдет, что святыми отцами токмо католики своих патеров да ксензов именуют? А мы, мочай, православные. Стало быть, зови меня всечестный отче. Так жде и сутаны у католиков, а у нас рясы». Всечестной отец повел головой и ткнул пальцем во след статной молотки в цветастом платке. «Зари! Какой эфедрон он-то вертит? Грешит, небось, вен тот самый? Тьфу, прости, Господи!» Митька гыгыкнул в ответ и, своротившись на бок, почесал свой, эн тот самый. «Благословите, сиротинушка, батюшка!» Прохожая старушка в старомодном ветхом шушуне толкнула вперед себя нескладную девчонку-подростка. Отец Никодим, уже сложивший персты для именно словного благословения, вдруг остановился и брякнул, изумленно простодушно. «Это что ж у нее? Две правые руки, помилуй Господи!» «Это тебя, помилуй Господь, батюшка!» — сварливо вернулась бабка. «Только мы в том изъяну нету, про то и в книгах прописано». Она в попыхах принялась тащить из запречной сумы потрепанную книжку и листать страницы. «Так где же оно? А, вот!» Она встала, тихо опустив десницы вдоль тела. «Ага, зарежь, отча? Чай не дураки книжки-то пишут. То-то!» Отец Никодим махнул рукой, плюнул и побрел дальше. Старушонка грозила ему в спину клюкой и визгливо кричала что-то про Лядвия и Михирии. Из терема на красное крыльцо вышел стрелец с бердышом и заорал Мике: «Царь-батюшка, тебя к себе калечат!» «Иду, иду!» — проворчал тот, нехотя поднимаясь и потирая отсиженное. «А целовальника не видал? Не сыщет никак. Куда он запропастился?» «Коды-коды, должно быть, с послами в иноземном приказе целуются. Служба у него такая». Паче всех достойных державных мужей государи российские завсегда почитали и будут почитать главных героев, даже худородных. И во всякой иной книжице иных же придивно сие. Царь и великий князь всей Руси Иоанн Васильевич пировал в своей гриднице высокой. Он приветственно помахал шапкой мономаха вошедшему Митьке. Сопровождаемый стольником, тот чинно прошествовал вдоль длинной вереницы столов. «А это кто таков?» — доносился до него любопытный шепот. «Митька, царский стременной». «Да ну, неужто сам?» «А стольник-то мне... Стольник должен за прошлого лета. Гли, сколь постухарю творит!» Пальцем, унизанным полудюжиной перстней, Иоанн указал своему стременному место супротив себя. «А по что это на тебе две шубы за раз, надежа государь?» — удивился Митька. «Инда взапреешь, яко зимые». «Как это по что?» — удивился в свою очередь надежа государь. «А ежели мне вдруг вздумается пожаловать тебя шубой со своего плеча? Нечто мне голу оставаться?» Он огляделся и оглушительно захохотал. Сидевший подаль на возвышении, седоватый, подслеповатый и глуховатый гусляр встрепенулся и ударил по струнам. На него зашикали. «Так что ты, княже, рёк о людях ратных?» Вернулся к прерванному разговору царь, поворотясь вправо. «А зрекох сице, ини форозе воспад на фар, меняться стратигами!» Государь покривился. «Разуметь тебе, княже, ровно ты слово полку и говори под столом держишь, да глазом туда косишь. Мне таких речей кефалгию обретать, монастырских книжников хватает, так ли, отец архимандрит?» Длиннобородый старец в клобуке неодобрительно завозился и воздел сухой узловатый перст. «Речь, Господь! От словес бо своих оправдишися и от словес своих осудишися!» Царь фыркнул и что-то пробормотал себе под нос. Митке показалось, что это было «паки-паки и же херувими». «Правда твоя, великий государь!» — подал голос кто-то из лизоблюдов. «То ли дело, кого из Алексеевых послушать? И складно-то как!» И разумно, и научительно. А то, поскоморощий поддакнул Иоанн, у них даже и жонки, и дворни, и смерды, так уже и складно, и разумно, и научительно речь ведут. Закрой глаза и не поймешь, то ли боярин думный говорит, то ли холоп его. А ты что скажешь, мой наперсник? Митька обиделся. «Мне наперсник, то сбруя така, что бабы на свои перси серечь титьки надевают. У немцев галштинских бюсхальтером зовется. Веру и правдую тебе, великий государь, а ты верного слугу своего такими словами поносными». Царь вскинул кверху острую бородку и опять громогласно захохотал. Подслеповатый и глуховатый гусляр приосанился на своем насесте и ударил по струнам. В него бросили обглоданной курьей ногой. «Иные же и вовсе не как русские люди говорят», — продолжил Иоанн. «Ровно иноземцы, в языке нашем преуспевшие». «А любой язык иноземный — это тот же наш русский, токмо исковерканный», — подхватил Митька. «Ты приметь, великий государь. Как немец завсегда говорит, я префец попаль ваш царский величеству. Русский Ванюшка Стафася. Хоть все книги перечитай, а нигде и никогда иноземец по-своему не бает, даже с соплеменниками. Мнится мне, что весь язык ихний то зергут, русише швайн и дас из фантастиш. Что они час от часу выворачивают. Тем временем двери в дальнем конце растворились, и стольник вел в гридницу двух чуваков в прикольных прикидах со странными фиговинами на головах и штуковинами в руках. Пацаны, как положено, подрулили к царю, выразили уважение, все дела, и начали солидный базар. Из-за своей средневековой отсталости царь никак не мог врубиться, что эффективный менеджмент — это реальные бабки. Митьке стало жаль своего государя. Он подмигнул Иоанну и заорал: «Музыку!» Гусляр вскинул голову и ударил по струнам. «Поговори хоть ты со мной, подруга семиструнная, полный афедрон», — подумал Митька.